Параграф 215. Идея существенно есть процесс, потому что ее тождество есть лишь постольку абсолютное и свободное тождество понятия, поскольку оно есть абсолютная отрицательность и поэтому диалектично. Идея есть процесс, в котором понятие, как всеобщность, которое есть единичность, определяет себя к объективности и к противоположности этой объективности, это внешность, имеющая понятие своей субстанции, благодаря своей имманентной диалектике, возвращает себя обратно в субъективность. Примечание. Так как идея есть А. Процесс, то выражение абсолютное есть единство конечного и бесконечного, мышления и бытия и так далее, как мы часто указывали ошибочно, ибо слово «единство» выражает абстрактное, остающееся спокойным тождество. Так как она есть «б» — субъективность, то указанное выражение вдвойне ошибочно, ибо вышеуказанное единство выражает только в себе истинного единства, только субстанциональное последнего. Бесконечное представляется таким образом лишь тем, что нейтрализовано посредством конечного, субъективное – посредством объективного, мышление – посредством бытия. Но в отрицательном единстве идеи бесконечное переходит пределы конечного, мышление – пределы бытия, субъективность – пределы объективности. Единство идеи есть субъективность. Мышление, бесконечность, и вследствие этого следует различать между этим единством и идеей как субстанцией, так же, как следует различать между этими переходящими пределы субъективностью, мышлением, бесконечностью и односторонними субъективностью, мышлением, бесконечностью, до которых идея себя низводит, когда она судит и определяет. Прибавление. Идея как процесс проходит в своем развитии три ступени. Первая форма идеи есть жизнь, то есть идея в форме непосредственности. Второй ее формой является форма опосредствования или различенности. Это есть идея как познание, которое выступает в двойном образе, в образе теоретической идеи и в образе практической идеи. Процесс познания имеет своим результатом восстановление обогащенного различием единства. Это дает третью форму, форму абсолютной идеи. Эта последняя ступень логического процесса оказывается вместе с тем подлинно первой и лишь через посредство себя сущей ступенью.